Александр VI, 1442-1503 годы, римский папа, 1492-1503 годы, происходил из испанского дворянского рода Борджиа, переселившегося в Италию. Время его папства представляет картину произвола, вероломства, разврата. Он уничтожал своих врагов, прибегая к кинжалу и яду. Маркс назвал его «чудовищем разврата». Пий IX. Граф Джованни Мария Мастаи Феретти, 1792-1878 годы. Папа Римский, 1846-1878 годы. В 1850 году установил террористический режим в папском государстве. Всячески боролся против революционных выступлений. Был противником объединения Италии. Проводил реакционную и антинациональную политику. В 1870 году Пий IX добился от Ватиканского церковного собора провозглашения догмата о папской непогрешимости. Глава 63. От Пилата к Ироду и обратно. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Марк, глава 15, стихи 2-5. «Стража, слушай мою команду!» — затянул капитан. — Направление на дворец правителя, вперед шагом, арш! И вот Иисус в сопровождении солдат замаршировал к притории римского правителя Понтия Пилата. Притория — судилище, место суда. Священники остались в храме, где уже начинались утренние жертвоприношения. Остальные же поспешили за солдатами, образовав довольно многочисленную процессию. Пока она двигалась через город, в нее вливались любопытные прохожие и зеваки, и вскоре она достигла внушительных размеров. К тому времени горожане проснулись и уже собирались приняться за повседневные дела, но не тут-то было. Огородники, торгующие морковкой и цветной капустой, продавщицы корма для птиц, трубочисты, направлявшиеся к рынку с овощами зеленщики, молочницы с их бидонами, бакалейщики, уже открывшие свои лавочки. Короче, весь Иерусалим побросал свои занятия и устремился за осужденным ко дворцу правителя, ибо всем хотелось поглазеть на даровое зрелище. Иисуса ввели в приторию. На какое-то время его оставили там одного, однако стража охраняла все входы и выходы. Пилат вышел к обвиняемому. Крепко связанный, сын голубя имел такой жалкий вид и настолько не походил на опасного преступника, что Пилат проникся к нему сочувствием. Он уже слышал о пророчествах этого темного простолюдина и о его призывах к восстанию против римлян, однако пока никакого восстания не предвиделось, предпочитал не заносить карающую десницу. Итак, Пилат посмотрел на бывшего плотника, вышел к иудеям и спросил: «В чем вы обвиняете этого человека, приведенного в мою приторию?» В ответ посыпались обвинения, как из дырявого мешка. «Он бунтовщик, греховодник, он восстал против наших законов, карающих прелюбодеек. Он нарушал закон субботы, запрещающий трудиться в день праздника Саббат. Он путался с гулящими девками. Он подстрекал народ против правительства. Это бродяга, мародер, он украл осла». И так далее, и тому подобное. «Все это понятно», — ответил Пилат. «Но мне-то какое дело до вашего пленника? Берите его и наказывайте по своим законам». «Видите ли», — возразил ему один из мудрецов синагоги, «ряд совершенных им преступлений у нас карается по закону смертной казнью. А вы сами знаете, что после того, как наша страна вошла в состав Римской империи, мы потеряли право выносить смертные приговоры без предварительного согласования с представителями Цезаря». «Это весьма опасный смутьян», — добавил другой, видимо, сборщик местных налогов. «Неоднократно призывал он народ не платить налоги, говоря, что он царь иудейский. Кроме того, он уверял, будто он Христос, то есть Спаситель или Мессия, призванный освободить Иудею, а это еще хуже». «Хорошо», — согласился Пилат, — «но сначала я хочу его допросить».